В начале 1827 года Вяземский писал к Александру Тургеневу. Пушкин кончил шестую песнь Онегина. Есть прелести образцовые. Уездный деревенский бал уморительно хорош. Поединок двух друзей, Онегина и Ленского. И смерть последнего, описание превосходное. Поэтическая живость и прозаическая верность соединяются в одном ярком свете, в поразительной истине. И снова нельзя не подивиться безошибочности критического взгляда Вяземского, его умению найти, быть может, единственные слова, назвать то, что уже существует, но еще не имеет имени. Он, воитель романтизма, дал первое и замечательное определение пушкинского реализма. Стих Пушкина, сохраняя всю свою звучность и выразительность, заговорил о вещах, считавшихся дотоле уделом прозы. Казавшаяся навсегда незыблемая стена между поэзией и прозой рассыпалась. Достоинство двух далеких друг от друга литературных форм, вернее, словесных искусств, сопряглись, а затем и соединились в романе, в стихах. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека, весело признавался Вяземскому Пушкин, благодаря за статью о кавказском пленнике. Таким оставалось его отношение к суждениям Вяземского о поэзии, вообще о литературе, на протяжении полутора десятков лет. Он мог не соглашаться, спорить с ним, например, о творчестве Озерова, иной раз и резче, но неизменно прислушивался, внимательно читал, метко схватывая самую суть. Конечно, Вяземский, как и все поэты, окружавшие Пушкина, да просто жившие в одно с ним время, испытал влияние его поэзии. Коснулось оно по большей части формы. Стих стал естественнее и пластичней. Постепенно ушли из него и торжественно приподнятая стилистика оды, процветавшей в русской поэзии XVIII века, и риторический пафос сатиры, унаследованный от Кантемира, который, в свою очередь, имел перед глазами античные образцы, впрочем, уже обработанные европейскими поэтами Просвещения, и басенные аллегоричность и условность, воспринятые в юности от французских баснописцев и их русского переводчика Дмитриева. Потому Вяземский был не совсем прав, когда говорил, что ни у кого и ничего не перенимал. Так в литературе не бывает. Поэт живет не в вакууме. Он дышит воздухом, в котором растворен поэтический дух его времени. Его слух поневоле включен в диалог поэтов-современников. Не говоря уже о том, что есть школа, которую обязательно должен окончить всякий, вступающий на литературный путь. Эта школа творчество предшественников, их опыт и мастерство. Новый поэт начинает не там, где завершились они, а раньше, осваивает чужое, чтобы нащупать, выделить, утвердить свое. Когда однажды Вяземский написал, что в Пушкине нет ничего Жуковского, что поэзия его наследница и без того достаточно состоятельная, чтобы быть независимой от завещателя, то получил в ответ возражение самого сведущего в этом вопросе человека, Пушкина. «Ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В старости, просматривая статью о жизни и сочинениях Озерова, перед тем, как включить ее в свое собрание сочинений, Вяземский приписал к ней, что при жизни Карамзина, не опасаясь обидеть его, за его счет возвысил Озерова. «Ум и перо мои обмолвились», — признался он. Вероятно, по поводу сорвавшегося в критическом запале возвышения Пушкина за счет Жуковского, он мог бы сказать то же самое. Но в этом случае поправку уже дал сам Пушкин. Не из смиренной скромности, даже не из благодарности к учителю, который во всеуслышанье после Руслана и Людмилы признал свое поражение, но ради истины. Та хрестоматийно известная надпись Жуковского на подаренном Пушкину портрете за 170 минувших лет уже многих ввела в более или менее глубокое заблуждение. Не избегнул его и Вяземский. И вряд ли может быть иначе, если не связывать ее мысленно с тем, что было до и после, если считать привычно, будто все хорошие писатели любили и ценили друг друга. Над чем смеялся Юрий Тынянов, показав, что так бывало, мягко говоря, не всегда. Вспомним, что еще в 1815 году, едва познакомившись с Пушкиным, Жуковский пришел к мысли, что всем лучшим литераторам времени надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. И его предложение осуществилось. В заботы о Пушкине каждый по-своему включились Карамзин и Дмитриев, Батюшков и Чаадаев, Александр Тургенев и Денис Давыдов, Жуковский и Вяземский. Второго подобного примера не найти в истории русской, да, насколько известно, и не только русской литературы. Под бескорыстной и ненавязчивой этой опекой Пушкин рос не по дням, а по часам. Прошло 4 года, и вот в дружеском кругу Пушкин читает Руслана и Людмилу. Поэму, связанную с творчеством Жуковского, множеством нитей. То совершенно явных, как заимствование, вынесенного в название имени героини, то менее очевидных, но все же без труда уловимых просвещенным читателям, вроде разработки в духе Жуковского сюжета и отдельных эпизодов поэмы. То, наконец, лишь искушенному, профессиональному взгляду открывающихся в интонациях и приемах, пародирующих манеру и поэтику учителя. И все это осознанно, непринужденно, мастерски. Мог ли Жуковский желать более красноречивого и убедительного свидетельства, что предсказание его сбылось в полной мере и сама собой явилась в надписи афористическая формула для выражения этой радости? Фраза запомнилась, стала передаваться из уст в уста, в нее поверили все, кроме Пушкина. Критически настроенный по отношению к рациональному европейскому XVIII веку, с его почти мистической верою в прогресс, он уже уяснил для себя, что прогресса в искусстве не бывает, что превзойти великих предшественников нельзя, да и нет у художника такой задачи. Его стихов пленительная сладость, пройдет веков завистливую даль. Написал он о Жуковском в 1818 году, кстати, тоже надпись к портрету, как будто заглянув на без малого полвека вперед. Пушкин, вступая в спор с провозглашателями прикладного общественного назначения поэзии, с их утверждениями, что пленительной сладости стихов слишком мало не только для признания у потомков, но и для признательности современников. Несколько лет спустя он сказал о том же иначе. Никто не имел и не будет иметь слога, равного слогу его. И добавил: к тому же смешно говорить о нем как об отцветшем, тогда как слог его еще мужает. Если угодно, предсказание за предсказание. И столь же точное, воплотившееся в позднем Жуковском, в «Одиссее», например. Великодушный учитель мог открыто и гласно признать свое поражение. Гениальный ученик счел своим долгом заявить, что учитель остался непобежденным. Вообще-то, заблуждение, подобные недооценки влияния Жуковского на Пушкина, легко объяснимы. Причина тому — привычка расставлять художников по росту, выстраивать историю литературы в виде своего рода пирамиды, где чем ближе писатель к вершине, тем менее прилично говорить о его творческой зависимости от тех, которые ниже. Влияние мыслится распространяющимся сверху вниз, а не наоборот. Оно всегда обоюдно, взаимно. Вяземский никому раболепно не следовал. Его взгляды на поэзию были самостоятельны и независимы. И весьма определенно сложились еще в юности. Их сходство с пушкинскими не влиянием обусловлено, но духовною общностью. Так оба считали, что зрелые мысли и сильные чувства для поэтической деятельности условия необходимые, но недостаточные. Надо еще уметь это делать, писать стихи. Пушкин говорил, что должно смотреть на поэзию, как на ремесло. Вяземский вторил ему: стихотворство — ремесло, как и другое. Должно сперва набить руку, а потом уже браться за работу на славу. Рафаэль начал не преображением. В их переписке разговор о стихах друг друга идет на равных. Достаточно хотя бы прочитать пушкинское письмо из Одессы от 1-8 декабря 1823 года с справкой Бахчисарайского фонтана по замечаниям Вяземского, чтобы увидеть, так сказать, профессиональный уровень их общения. Или вспомним переписку по поводу Нарвского водопада, где о стихах Вяземского Пушкин говорит почти как о своих. Впрочем, отношение Пушкина к поэзии Вяземского явствует не только из писем, стихов, печатных его суждений. Вяземскому посвящен Бахчисарайский фонтан. Из Вяземского взят эпиграф к 1 главе Евгения Онегина. Там же мы обнаружили ссылку на первый снег. В эпиграфе к «Кавказскому пленнику» поначалу значились строки: «Пред бурей рока твердый камень, в волнениях страсти легкий лист» из стихотворения Вяземского, посвященного Федору Толстому, американцу. Только ссора с Толстым, заочная, из недоразумения возникшая, побудила Пушкина снять эпиграф, как не жаль ему было. Понимаешь, почему не оставил его? Но за твои 4 стиха я бы отдал 3/4 своей поэмы. В «Медном всаднике», описывая Петербург, автор отсылает читателя опять-таки к стихам Вяземского. Разговор 7 апреля 1832 года. Не видя смысла повторять своими словами то, что прекрасно уже сказано другим поэтам. Родство литературных взглядов и интересов скрепляло дружбу. Такую внутреннюю близость Вяземский считал нравственным законом литературы, справедливым во все времена. Державин, Хемницер и Капнист, Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Батюшков, напоминал он, каждый в свою эпоху современники и более или менее совместники были, также сообща главами тайного заговора дарование против дюжинной пошлости, вкуса против безвкусицы, образованности против невежества. Теперь в свой черед во главе такого же тайного заговора стоит и он вместе с Пушкиным, Баратынским, Дельвигом. Создаваемая ими литература хочет быть не развлечением, но выражением общества. Противников у них предостаточно, однако прямолинейное наступление на их позиции сулит мало шансов на успех, не вызовет сочувствия, не даст поддержки общественной, то есть читательской. Приходится выбирать пути окольные. Например, объяснять, что все писатели эти просто-таки обречены быть далекими от народа, от народных интересов и чаяний, а иначе и невозможно, ведь они дворяне, аристократы, не выходцы из низов. Правда, объясняющие тоже, так скажем, не от сохи и не из кухаркиных детей, ну да какая разница. Вяземский не скрывает возмущения. Пушкин, Жуковский, он сам, прочие просвещенные люди, разве не народ? Заезжие иностранцы? Некоторые из наших мыслителей и писателей признают за русский народ то, что на деле и по истории есть простонародье. Всем последним, по мнению их, вся сила, вся жизнь, все доблести, одним словом, вся русская суть. Большинство имеет, конечно, свое значение и свою силу, но в государственном устройстве и меньшинство, особенно когда оно отличается образованием и просвещением, должно быть принято в расчет и уважено. При имени Минина, представителя большинства, есть рядом имя и князя Пожарского, представителя меньшинства, которое давало ход делу. Так разгримировывается уловка, с помощью которой из века в век предпринимаются попытки под видом демократизации создать новое, народное, так сказать, деление на касты и от имени народа узурпировать власть над этим раздробленным обществом. Литературному меньшинству в этих условиях особенно остро нужна возможность говорить с читателями, не завися от издательских пристрастий и групповых либо политических соображений. Собственный журнал «Современник». Издавать «Альманах» под таким названием Вяземский намеревался еще в 1827 году, в пору энергичного своего участия в «Московском телеграфе». Был уверен, что приложение к журналу, сборники прозы, стихов и статей, выходящие по четвертям года, быстро завоюют читателей. Но последовал разрыв с Полевым и с журналом. «Альманах» не состоялся. Замысел, впрочем, забыт не был. Миновало чуть более 8 лет. В январе 1836 года Вяземский сообщил Александру Тургеневу: Пушкину дано разрешение выдавать журнал. Это о современнике. Собственно, разрешен был не журнал, а сборник, альманах, 4 книжки в год. Причем издание сугубо литературное. Никакой ни политики, ни публицистики. то есть ничего такого, что придавало бы действию этих книжек на общество, характер действительно современный, в тон названию. Обойти подобное чрезвычайно стеснительное ограничение можно было, пожалуй, одним единственным путем — привлечь в союзники как бы чисто теоретические размышления и доводы.